Виталий Зыков. «Власть силы». Том 1. На основании чего со всей уверенностью можно говорить о неизбежном нарастании напряженности как на Грольде, так и на всем Торне? Причем прорыв в центре цивилизованных земель и активизация едва ли не всех запрещенных культов в данной ситуации служит не причиной, а всего лишь катализатором процесса. Слишком сильны противоречия в отношениях между ведущими державами. Слишком серьезные изменения произошли на политической арене в последние годы, чтобы мир мог остаться в равновесии. По этой же причине мы не только не разделяем мнение некоторых штатных провидцев, настаивающих на особой роли Сардуора в большой политике, но и считаем его откровенно вредным, уводящим далеко в сторону от реального положения дел. Советую разогнать ваших аналитиков к Хфурговой матери. Пролог. В этом году весна пришла в Ралаят необычайно рано. Казалось, еще вчера душу выматывали проливные дожди, навевали тоску пронизывающие ветра, а уже сегодня тучи разошлись, и на небе засиял Тасс. Словно радуясь его ласковым лучам, в саду зацвела дикая вишня, или, как ее называют в Маллориане, Вилеруале Тенкруа, древо духов воздуха. Мелисандра не знала, как там насчет детей стихии, а вот ее отец обожал наблюдать за тем, как цветет вишня. Почему-то это напоминало ему о родине, проклятой богами родине всех перворожденных. Тех самых чистокровных мерзавцев, которые сначала изгнали будущего великого визиря из своих лесов, а затем, спустя многие годы, пришли к нему домой, чтобы убить во имя неинтересных никому из смертных интриг. Прошло уже несколько лет, а боль утраты так и не стала меньше. Мелисандра нахмурилась и звякнула в колокольчик, призывая слугу. «Немедленно срубите все Вилеруале Тенкруа, чтобы и духу их здесь больше не осталось», — сказала Холине, мстительно поджав губы. Нанятый еще отцом слуга-ханец ничем не выдал своего удивления и лишь почтительно склонил голову. За последние годы к подобным приказам он уже привык. Молодая хозяйка планомерно уничтожала в доме все то, что напоминало о стране светлых эльфов. Странно еще, что она так долго тянула с этим решением. «И да, прикажи подать ко входу экипаж. К обеду я должна быть во дворце. Халиф жаждет приобщиться к мудрости дочери славного Тимариниса», — добавила Мелисандра безо всякого почтения к титулу хозяина Ралаята, или кого принято считать хозяином Ралаята, что гораздо ближе к реальности. Да, ей понадобилось несколько лет, чтобы занять место отца и стать великим визирем. Стать той, кому завидуют, кого боятся и ненавидят, от чьего слова зависит политика пусть крохотного, но все-таки государства. Как она этого добилась? Шантажировала, подкупала и просто устраняла конкурентов, полагаясь на свою интуицию и, разумеется, бумаги отца. Фалет Балтусаим словно предвидел скорую беду и подготовил для дочери подробные инструкции на случай своей гибели. Одна беда. Если вырастить из Мелисандры политика, первый и единственный советник халифа все-таки успел, то развить дар и передать навыки мага-артефакторам нет. И это его упущение теперь серьезно сказывалось на влиянии нового визиря. Одно дело — подчиняться могущественному магу, пусть даже и женщине, и совсем другое — позволять помыкать собой мархузовой бабе, кое-как освоившей десяток другой фокусов. С последним местная аристократия категорически не желала мириться, вновь и вновь нанимая убийц, подсылая отравителей и организовывая нападения случайных бандитов. Мелисандра уже успела забыть, когда она могла выйти из дома одна или в сопровождении единственного охранника. Теперь каждое ее появление на улице превращалось едва ли не в полноценную военную операцию. Во всяком случае, ей именно так порой начинало казаться, из-за чего нет-нет, да и мелькала мысль, а может быть, все это зря, не стоит власть таких жертв. Экипаж подали через полчаса, И прежде чем покинуть дом, Мелисандра с кислой миной нацепила на левую руку резной костяной браслет. На пояс повесила короткий жезл из красного дерева с янтарным навершием. А на голову надела фераньерку в виде цепочки с брошью из кошачьего глаза. Ни одного нормального украшения. Все артефакты-манипуляторы, частью изготовленные еще отцом, частью самой Мелисандрой. Как назло, ни одна игрушка не подходила к ее бежевому брючному костюму, что добавляло Хлинеблтуса им еще больше раздражения. Новая порция слухов об испортившемся вкусе девки Тимариниса обеспечена. Ну и тьма с ними. В карету Мелисандра садилась с каменным выражением лица, за которым никто, даже самый опытный интриган, не смог бы прочитать ее чувства и эмоции. Подождала, пока лакей закроет дверцу, после чего парой касаний активировала сначала браслет, а затем камень в фераньерке. Встроенные в экипаж защитные артефакты немедленно отозвались едва ощутимой дрожью. По-настоящему сильному магу такие меры, конечно, на один зуб, но против местного отребья сойдет. Во всяком случае, Мелисандра очень на то надеялась. После того, как выехали со двора, в хвост экипажу пристроились трое охранников на лошадях. Еще двое уехали вперед, изучать маршрут и выискивать любые, пусть даже мнимые угрозы жизни, высокопоставленной нанимательницы. Один раз Хлинеблтусаим такая предосторожность уже спасла. Даст светлый Орис, спасет и еще раз. Кавалькада подъезжала уже к центральной площади, как вдруг завибрировал амулет связи с охраной. «Госпожа!» Старший телохранитель, некогда служивший в критских отрядах, не признавал халифатского титулования и всегда обращался к Мелисандре именно так. «Госпожа, дорога впереди перекрыта. Ребята докладывают, что видят опрокинутую карету и суетящихся вокруг людей. Их полтора десятка, и у всех такие рожи, что лучше не рисковать». «Хорошо, сворачиваем на другой маршрут», — распорядилась Мелисандра, чувствуя, как внутри все сжимается. Нечто похожее она испытывала, когда несколько лет назад к ней в дом ломился старый вампир. Опытный, могучий и невыносимо злобный. Ни до, ни после ей не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Даже страх перед новым покушением мерк на фоне той давней угрозы. И вдруг полузабытое ощущение возникло вновь. Четвертинка эльфийской крови в ее жилах внезапно пробудилась, предупреждая о приближающейся опасности. Можно было бы отмахнуться, списать на женские страхи, но Мелисандра для этого слишком умна. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым скептиком. Решительно тряхнув головой, она вытащила из-за пояса жезл и отбарабанила по амулету связи условный сигнал. «Внимание! Опасность!» Затем сдвинула в сторону занавеску и осторожно выглянула в окно. Как выяснилось, центральные районы они уже покинули и теперь двигались по запасному маршруту к дороге Халифа, самой старой улице столицы. Не трущобы, конечно, но и далеко не благополучная часть города. Старые, уже заметно обветшалые дома, выщербленная мостовая и отнюдь нереспектабельные обитатели. Как по заказу, Мелисандре попался на глаза уличный торговец с таким тесаком на поясе, с которым впору ходить мясникам. Неожиданно камень в фераньерке потеплел, после чего внешность обладателя здоровенного ножа задрожала, поплыла, а затем и вовсе сменилась на нечто новое. Вместо коренастого загорелого уроженца Ролаята возник высокий рыжеволосый эльф. В руках перворожденный держал миниатюрный арбалет — и целился, как показалось Мелисандре, прямо ей в лицо. Рефлексы сработали раньше, чем она смогла осмыслить увиденное. Рука с зажатым в ней жезлом сама выстрелила вперед, и с навершия сорвался пронзительно белый луч силы. Выпущенное на свободу заклинание вонзилось в грудь лжемясника, но вместо того, чтобы вывернуть мерзавца наизнанку, всего лишь сбило его с ног и отбросило к стене здания. Помимо маскировочных чар, у эльфа имелась еще и неплохая защита. Одно хорошо. Светлорожденный, хоть и не выпустил из руки арбалет, разрядил его куда-то в небо. «Гони!» — крикнула Мелисандра, забарабанив в стенку экипажа. Однако вместо привычного «как скажете, Холине», услышала громкий треск и увидела в окно, как кучер кулем свалился на мостовую. Движение резко замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. Женщина помянула Мархуза и принялась в темпе активировать встроенные в карету артефакты. Раз нельзя сбежать, придется положиться на крепость колдовских щитов. Вдруг получится отсидеться, чем Юрга не шутит. А там либо телохранители расправятся с убийцами, либо городская стража подоспеет. В конце концов, и не такие чудеса бывают. Увы, ее надеждам не суждено было сбыться. Магический купол едва успел накрыть экипаж, как позади бухнуло особенно громко. Одновременно с этим от амулета связи пришла волна холода, сообщая о смерти кого-то из охранников. И почти сразу тревожным светом загорелась стеклянная пластина в подлокотнике диванчика. Враг прощупывал защиту самой Халине Балтусаим. Мелисандра бессильно откинулась на спинку и до крови прикусила губу. «Неужели все бесполезно? Неужели светлые сородичи добрались и до нее, как когда-то добрались до ее отца? Вот только он дал врагам жестокий бой, в то время как она может лишь прятаться, точно черепаха под панцирем, дождать прихода убийц». Женщина перевела взгляд на попавшего под ее луч силы эльфа и в ярости отшвырнула разряженный жезл в дальний угол. Светлорожденный уже был на ногах. Да, его заметно шатало. На узком холеном лице появились царапины и ссадины, а левая рука висела плетью. Но он был жив, относительно здоров и даже мог продолжать бой. Вон какие взгляды в ее сторону бросает. Мелисандра невесело усмехнулась. Как все напоминает ту историю с вампиром. Поверженные защитники, бессильная магия, торжествующий враг. Только если тогда появился Кирсан Кайфат и спас благородную даму, то сейчас, похоже, надеяться не на что и не на кого. Одно непонятно. Почему за нее взялись именно сейчас? Маллариану она дорогу не перебегала, с недругами светлорожденных не пересекалась. По большому счету для эльфов ее противостояние с местной знатью не более чем детские игры. Откуда вдруг такое острое желание отправить Халине Балтусаим повидаться с предками? Или в этом мире что-то поменялось, и воины перворожденных теперь служат наемными убийцами у людских аристократов? Нет, в такое она точно никогда не поверит. За этими мыслями она не заметила, как маги врага усилили нажим, и артефакты один за другим начали выходить из строя. И лишь когда последний щит лопнул с хрустальным звоном, женщина очнулась. Торопливо сменила позу, с тем расчетом, чтобы при нужде можно было быстро вскочить на ноги, и приготовилась активировать спрятанные в браслете чары. Последняя не заставила себя долго ждать. Снаружи раздалась мелодичная эльфийская речь, после чего мощно пахнуло магией, и несколько незримых рук буквально вырвали дверь справа от Мелисандры. Простейшие чары, но в исполнении неизвестного колдуна они оказались удивительно мощными и эффективными. Чужой силе оставалось только позавидовать. Впрочем, уважение к чужому могуществу не помешало Халине Балтусаим вытянуть руку и разрядить последний свой артефакт в грудь сунувшегося внутрь кареты воина. Два десятка морозных игл за считанные мгновения прорвали защиту перворожденного. Он даже удивиться не успел, как оказался ранен, сбит с ног и отброшен обратно на улицу. И если судить по брызнувшей во все стороны крови, этот убийца так легко не поднимется. Мелисандра вздохнула и гордо выпрямила спину. Все, оружия больше нет. А значит, ничего не остается, кроме как стойко принять свою участь. Она достойно встретила врагов, и не ее вина, что те оказались сильнее. По крайней мере, умрет она, как истинная дочь своего отца, и с гордо поднятой головой. Тайная властительница Ралаята еще раз думывала, самой покинуть карету или подождать, пока это сделают нападавшие, как события приняли совершенно неожиданный поворот. К ней неожиданно обратился один из убийц. «Халена Мелисандра, восхищен вашей стойкостью!» «Но поверьте, сопротивление совершенно бессмысленно. Ни к чему хорошему оно не приведет». Голос говорившего был далек от эльфийской мелодичности и напоминал скрип мельничного жернова или тележного колеса. «Да и время поджимает, а нас с вами ждет весьма непростой разговор». Мелисандра, мысленно уже смирившаяся с неизбежной гибелью, на мгновение растерялась. Слишком резок переход, чтобы сохранять спокойствие. Однако сказалась закалка, полученная в горниле ралаятских интриг, и она быстро взяла себя в руки. С ней хотят пообщаться? Что ж, она не возражает. «Вы выбрали весьма необычный способ пригласить даму на беседу», — ответила она максимально холодным тоном и подчеркнуто неторопливо покинула экипаж. Рядом тут же нарисовались двое воинов в масках и со знаками клана Леталь на одежде. Один довольно невежливо подхватил Мелисандру под локоть, не давая двигаться, в то время как второй провел вдоль ее тела искателем магии. Жезл выдал две короткие вспышки, после которых женщина лишилась разряженного браслета и фероньерки. Действия своих пленителей Мелисандра встретила с ледяным спокойствием, больше подходящим какой-нибудь эльфийской принцессе, чем презренной квартиронке, позволив себе лишь легкую презрительную усмешку. Можно было не сомневаться, светлорожденные ублюдки уловили все эти нюансы, и они им вряд ли понравились. «Но почему необычный? Скорее, максимально доходчивый и правильно расставляющий акценты». Из-за угла экипажа, наконец, показался переговорщик. И выглядел он настолько необычно и странно, что Мелисандра вздрогнула. Лисьи черты лица, неестественно длинные уши, раскосые глаза, редкий урод по эльфийским меркам. Про его чудный голос и говорить не стоило. Вдобавок ко всему, он, несмотря на жару, кутался в зеленый плащ из шерсти. «Ханг Чессен, к вашим услугам». Предводитель перворожденных изобразил насмешливый поклон. В этот момент полы плаща разошлись, и под лучами Тасса блеснул медальон с гербом клана Фекьяр. Представитель Вестников Тени возглавляет группу воинов Голоса Света? Что за бред? Славящийся своими дипломатами клан никогда бы не пошел под руку магов-убийц. «О, вы заметили мое маленькое украшение!» Ханк издал едва слышный смешок. «Совет князей почему-то решил, что мой клан чересчур активно участвует во внешних делах, и особенно делах полукровок, и что это нарушает баланс сил в Малориане. И как итог, меня сопровождают не проверенные бойцы, а едва ли не любители». Последнюю фразу Ханг не сказал, а словно проскрежетал, и бросил испепеляющий взгляд настоящих по бокам от Халиневултуса им воинов. Те старательно делали вид, что ничего не происходит. «Любители, на совести которых гибель двоих ваших слуг. Будь здесь бойцы Фекьяр, все прошло бы совсем иначе», — продолжил Чессен с издевательской улыбкой. «Но вы понимаете, о чем я?» «Да, понимаю», — произнесла Мелисандра, чувствуя, как внутри все сжимается от ненависти. С отцом маги-убийцы действительно справились очень быстро, и хотя на языке вертелись совсем другие слова, она спросила: «Значит, вы хотите сказать, что остальные мои люди живы?» «Разумеется», — хмыкнул представитель клана Вестников Тени и небрежно махнул за спину. «Можете сами посмотреть». Чтобы убедиться в правоте его слов, много времени не понадобилось. Оба уцелевших телохранителя, связанные без сознания, лежали за каретой, а рядом — окровавленные тела кучера и третьего бойца. Здесь же, неподалеку от презренных смертных, расположились и трое эльфов. Пара перворожденных хлопотала над серьезно раненым товарищем, активно используя лечащие чары, эликсиры и амулеты исцеления, но поставить товарища на ноги у них пока не получалось. Мелисандра не выдержала и злорадно хмыкнула. «Жалкие любители!» — выдал на это Ханг, и, окинув Халиневалту своим неприязненным взглядом, протянул носовой платок. «Вытрите с лица кровь, и на будущее учтите, если уж убиваете, то делайте это хотя бы по-эльфийски красиво, безо всей этой грязи и прочей мерзости». Мелисандра много могла бы сказать о красоте и навыках перворожденных, но промолчала. Сейчас было ни время и ни место для отвлеченных споров. Демонстративно проигнорировав предложенный Хангом аксессуар, она извлекла из рукава собственный платок и принялась старательно приводить себя в порядок. В бою почти не участвовала, а выглядит, словно маньяк после расправы над очередной жертвой. И ведь даже магию не применишь. Проклятые перестраховщики отняли у нее все артефакты-манипуляторы. Ханг же помогать ей больше не спешил. Чувствовалось, что наблюдать за стараниями женщины доставляет ему какое-то извращенное удовольствие. «Ладно, перейдем к делу», — наконец проскрипел он. главы моего клана...» Эльф покосился на сородичей и с неприязненной гримасой поправился. «И совет князей, разумеется. Когда вы, Холине, последний раз виделись с неким Кирсаном Кайфатом?» «Что?» — вопрос поставил Мелисандру в тупик. «Кирсаном? Этого неблагодарного хфурга, из-за которого ваши головорезы убили моего отца? Он мертв!» Под конец первое ошеломление уже прошло, и она взяла себя в руки. Жаль только не до конца, и фраза про гибель бывшего любовника получилась какой-то недостоверной. Но не верила она в смерть Кайфата, не верила, и все тут. Или отказывалась поверить. Все-таки слишком сильно запал ей в душу этот холодный как лед воин. Так запал, что теперь всякого встреченного мужчину она неосознанно сравнивала с ним. И пока никого столь же достойного встретить не получалось. «Надеюсь, вы и сами понимаете, сколь неубедительно это звучит», — хмыкнул Ханг, сделал паузу и с чувством добавил. «Этот грязнорожденный не просто жив, а вполне себе неплохо устроился в Сурдуоре, сколотил банду головорезов и устроил военный переворот в Западном Каене. Судя по вашему лицу, переворот успешный», — проронила Мелисандра, с трудом сохраняя спокойствие. От одной новости, что она не ошиблась и что Кирсан действительно жив, сердце дало сбой. «Более чем. Он теперь король», — сказал Чессен со странным выражением лица. «А мой отец был визирем, но это никак не помешало вам отправить его в небесные чертоги», — перебила Ханга Мелисандра. «К чему весь этот разговор? Раз Кирсан вам словно кость в горле, соберите команду да загляните к нему с визитом. Можете даже постараться и сделать это, как там говорили, красиво? Так вот, постараться и сделать красиво. Я-то вам зачем?» Последний вопрос был совсем ни к чему. Мелисандра не смогла бы достичь своего нынешнего положения, если бы не умела из одних лишь намеков выстраивать цельную картину. Ханг еще не начал отвечать, а она уже знала, что сейчас услышит. «А затем, что ты напишешь ему письмо? Одно, два, три. Столько, сколько понадобится, чтобы этот Мархузов-негодяй захотел с тобой встретиться. И приехал, куда скажешь», — процедил Ханг с ненавистью. «Ясно?» «Ясно. Но это не отменяет моего вопроса». Начала была Мелисандра, но была совершенно хамским образом перебита. «Слушай, ты, что там и как, не твоего ума дело. Ты просто выполнишь то, что тебе сказано. И, может быть...» «Повторюсь, может быть, тебе позволят и дальше играть в Ролоядской песочнице и мнить себя великой интриганкой», — прорычал Чессен. «Еще вопросы?» «Нет, я все поняла», — сказала Мелисандра, чувствуя, как от унижения и злости внутри все переворачивается. «С ней никто и никогда не смел так разговаривать. Никто и никогда. Хотелось вспылить, бросить в лицо этому уроду гордое «нет». Но сила не на ее стороне. Не ей тягаться в мощи с Малларианом, если, конечно, она не собирается повторить судьбу отца. А значит, надо засунуть гордость Мархузу под хвост и вместо мести склониться перед его убийцами. Хотя неожиданно в голову пришла мысль, заставившая Холине Балтусаим раздвинуть губы в холодные усмешки. «Кто сказал, что все будет так, как хочет этот высокомерный перворожденный? По крайней мере, с Кирсаном у чистокровных сородичей все складывается не так уж и гладко. Не зря же потребовалось ее участие. А раз так, то можно и поиграть. Уж что-что, а это за последние годы она научилась. Я сделаю, как вы хотите, но у меня есть одно условие», — сказала Мелисандра ледяным тоном, всем своим видом показывая, что в этом вопросе она не намерена уступать. Ханг, до этого с пренебрежением наблюдавший за ее терзаниями, недобро сощурился и переспросил. «Условия? Нам?» «Да. Я хочу, чтобы в ликвидации Кайфата, а в том, что вся эта возня с перепиской нужна именно для его убийства, не сомневаюсь ни капли. Так вот, в ликвидации должны участвовать убийцы Фалета Балтусаим, моего отца». Глядя прямо в глаза эльфа, отчеканила Мелисандра. Выдвинутое требование застало Ханга врасплох. Неизвестно, чего он там ждал, но слова женщины по меньшей мере его удивили. «Позвольте спросить, а зачем? Какой в этом смысл? Или вы...» Тут он хрипло засмеялся. «А, понял. Вы считаете, что ваш бывший любовник преуспеет там, где не справился отец? Очень-очень неожиданный ход. Браво, вы смогли меня удивить. Впрочем, Ханк сделал паузу. Принимается. Даю слово, что казнить этого грязнорожденного будет та самая звезда воинов, что порезвилась у вас дома. На этом все. Других условий нет». Мелисандра в ответ лишь покачала головой. «Ну, а раз нет, то будем считать наш разговор оконченным. Куда вы там направлялись? Во дворец? Вас туда проводят. И даже об этих смертных позаботятся, если вас вдруг волнует их судьба», — сказал Ханк и с издевкой добавил. «До новых встреч, моя Холине, и надеюсь, что в следующий раз мы обойдемся без этих грубых демонстраций». Широким жестом Ханк охватил всех убитых и раненых. «Как скажете, господин Чессен», — проронила Мелисандра и не смогла удержаться от шпильки. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы встреча ваших ликвидаторов и Кирсана Кайфата обязательно произошла». И пусть мелькнувшая после ее слов в глазах Ханга досада была слабой платой за гибель людей, Холине Балтусаим испытала что-то вроде удовлетворения. В ситуации, когда нужно выбирать между плохим и очень плохим, когда плох любой выбор, она нашла далеко не самый худший вариант. Чем все закончится, покажет время, однако она почему-то верила в способности Кирсана рушить любые планы. А там, глядишь, и отомстит за нее, чем Мархус не шутит. В горловине бухты скелетов, в какой-то полусотне саженей от часовых скал, кипело сражение. Два пиратских корабля вели безнадежную битву с ожившими кошмарами всех моряков, призрачными кораблями и их мертвыми экипажами. Пять полупрозрачных кораблей, наплевав на град огненных и водных чар, которыми их осыпали чернокожие шаманы, упрямо сближались с жертвами, нацелившись на абордаж. Далеко вперед вырвался их флагман, который был окружен столь плотной аурой смерти, что в ней попросту вязла любая волжба. У некогда опасных хозяев Змеиного Архипелага банально не хватало сил, чтобы пересилить эту мощь, а раз так, то не стоило и надеяться на их победу. Флебустьеры с самого начала были обречены. Словно подтверждая данный вывод, два призрачных корабля внезапно ускорились и через считанные секунды протаранили подставившегося под удар пирата. Треск, шум, гам — все заволокло клубами дыма, так что стороннему наблюдателю невозможно было толком ничего разглядеть, ну разве что кроме прыгающих через фальшборд тварей тьмы. Наверное, окажись сейчас на корабле людей, сильный адепт спящих, все сложилось бы совсем по-другому, но его не было, и участь команды обоих судов была предрешена. Хотя, неожиданно в самой гуще сражения, на корме пиратской шхуны, словно гигантский нарыв, вспухла белесая сфера. За считанные мгновения она поглотила сначала оборонявшихся моряков, затем разъяренных костяных гончих, которые хозяйничали на большей части палубы, а под конец и вовсе все судно. И лишь корабли мертвецов от чего-то не затронуло. То ли так и было задумано, то ли свое слово сказали защитные заклинания. Получившийся гигантский шар дышал таким первородным злом, что на его фоне даже тьма с призрачных кораблей стала казаться какой-то блеклой и совсем не страшной. Судя по воплям, раздавшимся на втором морском разбойнике, такую же точку зрения разделяли и бывшие хозяева Змеиного Архипелага. Не зря же они на полную мощь врубили движители и понеслись навстречу флагману врага, предпочтя смерть в бою, соседству с порождением жуткого колдовства. Увы, удача была не на их стороне. Порождение магии бездны запульсировало, по его поверхности побежали уродливые тени и с грохотом словно бы вывернулось наизнанку, выбросив во все стороны протуберанцы энергии. Один из них и догнал пирата, словно гигантским топором развалив его на две части. После чего место сражения моментально накрыла пелена густого, как молоко, и пронизанного сотнями искрящихся разрядов тумана. «Мархус, подери, что за мерзость!» С яростью прорычал Варик Минош, торопливо развернувшись к морской баталии спиной. Стоящий рядом более старший коллега сделал то же самое, запоздав на какую-то секунду. Укрытый чарами невидимости, корабль «Млеур» полторы седмицы рыскал между островами архипелага, по крупицам собирая информацию о творящихся здесь бесчинствах. Особенно сильно темных эльфов интересовала армия мертвецов, которую собирал появившийся здесь непонятно откуда лич и ее взаимоотношения с коренными обитателями островов. Если легионы нежити, благодаря соседству с Плантосом, были врагом относительно привычным, несмотря на внешнюю благопристойность нынешних хозяев, с земель древнего Некронда нет-нет и прорывалось нечто этакое, то шаманы спящих в свете случившегося прорыва вызывали серьезные опасения. Кто знает, каковы пределы их сил, а ну как подчинят армию лича, да под знамена прущие из козьих гор тьмы поставят. Как оказалось, не поставили. Да и вообще, что Варик Минош, что его спутник Варик Легрун, оба сомневались в самой возможности взять проклятого мертвеца под контроль. Слишком великую силу набрал. Призрачные корабли, костяные гончие и костяные же птицы, призрачные воины и свора голодных душ. За последние дни они увидели едва ли не всю нежить из темного бестиария. Надо обладать поистине выдающимися способностями к некромантии, чтобы поработить такого лича. Следовало отдать должное мужеству пиратов. Жалкие смертные, презренные дикари, морские разбойники. Они не желали просто так умирать и сражались до последнего. Даже их проклятые богами шаманы. Тем временем за спинами у темных эльфов полыхнула ярчайшая вспышка, которая, несмотря на предосторожности, больно резанула глаза. Затем пришла волна холода, и на губах вдруг появился привкус то ли гнили, то ли застарелого гноя. Минош, которому приходилось участвовать в морских сражениях, отбивать набеги тварей Темного океана, охотиться на лазутчиков Тлантоса и собственными руками убивать разумных всех раз, едва сдержался, чтобы не выплеснуть на палубу содержимое желудка. Его старший товарищ оказался не менее стоек и лишь раздраженно поморщился. «Бездна!» — рявкнул Минош, торопливо подновляя щиты корабля и восстанавливая слетевшие маскировочные чары. Несмотря на большое удаление от места сражения, отголоски проклятой волжбы ударили неожиданно сильно. Затем огляделся и повторил с еще большим чувством. «Бездна!» «Спокойнее, друг мой, спокойнее», — мягко сказал Варрик Легрун. «Наслаждайтесь зрелищем. В конце концов, ради чего-то подобного нас сюда и направили». Насчет зрелища, правда, коллега немного погорячился. Ничего экстраординарного Млеур не увидели. Если не считать чем-то особенным, 5 окутанных мраком кораблей немертвых, которые без видимых последствий пережили столь мощный удар сырой силой спящих, и 2 светящихся зеленым маслянистых на вид пятен в тех местах, где находились суда пиратов. «Помнится, когда вас оторвали от планирования поездки в Сордуор, вы говорили, что совет перестраховывается и что способны в одиночку разнести силы пиратов и лича вместе взятые». Продолжил Легрун прежним тоном. «Вы не изменили своего мнения?» Минош на мгновение смутился. «Каждый имеет право на ошибку», — ответил он, со свистом выдохнув сквозь сжатые зубы. «Я как-то не представлял, что случай будет настолько запущен». «Вот именно, что настолько!» — хмыкнул Варик Легрун, не отрывая взгляда от начавших какие-то перестроения призрачных кораблей. С размеренностью и точностью гномьих механизмов 4 из них взяли флагман в коробочку, после чего с палубы последнего вверх по спирали взмыли 2 костяные птицы. Крылатая нежить сжимала в когтистых лапах непонятный бугристый шар землисто-серого цвета. На высоте в 10-й саженей твари прекратили подъем и попросту зависли в воздухе, лениво шевеля уродливыми подобиями крыльев. До темных эльфов донесся приглушенный расстоянием вопль. Смысл происходящего перед ними действа до Варика Миноша дошел далеко не сразу. Ну, не приходилось ему раньше видеть подобное. Ветераны пограничной стражи, регулярно сталкивающиеся с несуществующими для цивилизованного мира жнецами, часто рассказывали о восставших древних погостах, новорожденных вампирах, неправильно убитых личах, провалах в нижние миры и призывах демонов. Такова обыденность жизни на границе с мирным и не лезущим в большую политику Тлантосом. Однако, когда еще случались столь же масштабные проявления некромантии, вряд ли припомнили бы даже они. Минош переключился на магическое зрение. Некоторое время рассматривал открывшуюся перед ним конструкцию. Восхищенно присвистнул. Шар оказался гигантским хранилищем темных и некротических энергий, заполненный едва ли не доверху. Корабли же образовывали фигуру, работавшую на манер насоса. И этот насос сейчас старательно собирал оставшиеся после гибели пиратов эманации. «Может, ударить сейчас, пока они заняты ритуалом?» Легрун озвучил мелькнувшую у Миноша мысль. «Нарушим устойчивость каркаса чар, а как их придавит откатом, добавим еще». Минош, будучи в их паре далеко не главным, вместо ответа просто кивнул. «Тогда решено», — сказал Легрун, кровожадно оскалившись. «Начнем стандартно в два слоя. Первый — астрал. Второй — что-нибудь из светлого спектра арсенала стихии воды. Затем...» Увлекшийся коллега перестал следить за нежитью и пропустил момент, когда картинка вдруг изменилась. Поток энергии, до того успешно втягивающийся в серый шар, внезапно прервался. Костяные птицы, будто напуганные птахи, порскнули в стороны, а их жутковатый груз продолжил парить над флагманом нежити. Точно сквозняком потянуло магией астрала, и над творением лича на мгновение образовался точечный прокол в нижние миры. Ничего серьезного. Таким способом сильные некроманты общаются с себе подобными, но увидеть этот прием в исполнении безумного от жажды крови лича — что-то новенькое. «У лича есть хозяин!» Зло выдохнул Минош, мысленно представляя, как вцепится мерзавцу в глотку и вырвет ему трахею. В уравнении с двумя переменными появилась третья, и это многое меняло, очень многое. «Плевать!» — раздраженно бросил коллега. «Главное — грохнуть тварь, с остальным разберемся позже. Ты участвуешь или нет?» «Я разве отказывался?» Минош не сдержался и позволил прорваться ноткам раздражения. Необходимость подчиняться такому же Варрику, как и он, безумно раздражала. Особенно, когда приходилось ломать привычные схемы работы с враждебной магией и подстраиваться под чужую манеру. Еще пару лет назад он послал бы этого проклятого светом командира в бездну, а то и вовсе вызвал на дуэль. Однако сейчас наступили иные времена, которые требовали ото всех Млеур стойкости, твердости духа и терпения, мать его Кали. Слитный взмах руками, когтистые пальцы перебирают невидимые струны, струйки эфира сливаются в замысловатые фигуры, и вот уже вокруг каждого эльфа возникает рой многочисленных астральных гонцов, подвижных, ловких, только и ждущих приказа. Вот коллега отдал мысленную команду, и вся эта орава их совместных творений ринулась в глубины верхнего мира в поисках могучих сущностей, готовых откликнуться на призыв магов и атаковать нежить. Параллельно с этим Легрун у самой поверхности воды, неподалеку от их корабля, принялся короткими импульсами формировать масштабное плетение. Этакий замерший девятый вал из воды и света. На взгляд Миноша решение неудачное и чересчур грубое. Но сейчас был неподходящий момент для споров. Легрун вел, он следовал, именно так и никак иначе. Минош еще накачивал чары силой, когда из астрала пришел неожиданно мощный отклик, и сразу три могучих духа решились покинуть тонкие планы для помощи темно-эльфийским магам. Сама реальность дрогнула, пошла мелкой рябью, а в небесах прямо над флотилией нежити, словно голодная пасть, возник темный разлом. Однажды Минош проворачивал подобный трюк в бою с пиратами на кораблях гномов, но тогда понадобилось хитрить и обманывать глупых духов, чтобы они выбрали правильную цель. Теперь же все было совсем иначе. Обитатели астрала словно сами жаждали расправиться с мархузовой нежитью. «Тем лучше. Глядишь, и запасное заклятие не понадобится». Минош успел поймать торжествующую усмешку коллеги и мысленно позавидовать чужому успеху, как свой ход сделал лич. Нет, он не накрыл призрачные корабли защитным куполом, не атаковал выход в астрал чем-нибудь из некромантского арсенала и даже не скомандовал отступление. Он не сделал ничего столь логичного и одновременно очевидного. Его ответ оказался гораздо более изящен и красив, чем можно было ожидать от его переполненной злобой и ненавистью черепушки. Лич всего-навсего заставил костяной шар мерно пульсировать, порождая непрерывный поток астральных помех. Обычно подобные явления влияют лишь на работу амулетов связи, но не в этот раз. Слишком много силы выплеснулось из костяного хранилища, и слишком близко находился проход в астрал. Понадобилось 2 десятка импульсов, чтобы порвались скрепы чар, и схлопнулся разрыв в реальности. Да так, что одного из духов попросту разорвало в клочья. Рядом глухо застонал Легрун. Если бы он строил заклинание призыва по классическим принципам, откат превратил бы его мозги в кровавую кашу. Сейчас же все ограничилось всего лишь болью, жуткой болью. Минош еле успел перехватить контроль над вторым их совместным плетением. Управляющие нити уже выскальзывали из рук теряющего сознание коллеги. «Ах ты, отрыжка преисподней!» — прорычал Минош, зло прищуриваясь и агрессивно выпуская когти. С каким бы он удовольствием растерзал душонку мага, столь неосмотрительно ставшего заготовкой для лича. Как он смел передать свои знания и умения этой злобной костяшке? Какого хаффа он превратил могучего, но тупого немертвого, в хитроумную и искусную в чародействе тварь? Так и тянуло спустить с поводка замершую в ожидании волну, чтобы она разметала немертвых по всей бухте, но Минош не рискнул пойти на поводу у чувств. Вместо этого он развернул плетение и резко дернул его вверх. Перед носом судна выросла высоченная стена воды, бликующая на свету, в которую мгновением позже вонзился черный, как сама ночь, луч тьмы. Чутье не подвело. Едва разрыв закрылся, по-прежнему парящий в воздухе костяной шар выстрелил новым заклинанием. Простым, но очень быстрым и чудовищно мощным. Его энергии хватило, чтобы не только пробить полноценную стену из светлых чар, но и вдребезги разнести корабельные щиты. Взрывная волна огненным валом прокатилась по палубе, громя постройки и сбрасывая в море членов команды. Легруна отбросила далеко назад, приложив о мачту. Сам Минош не только устоял на ногах, но и почти не пострадал. Не считать же за раны рассеченную щеку и лопнувшие барабанные перепонки. Такую ерунду он вылечит за сутки. Главное, что по-прежнему способен драться. Не слыша собственного голоса, Варрик заорал. «Всем канонирам! Огонь, полетающей дряни! Корабли противника не трогать! Повторяю, корабли противника не трогать!» И сам первым подал пример, ударив сдвоенной стрелой Эльронда. Затем еще одной и еще. Минутой позже его поддержали с орудийной палубы. Сразу 2 копья огня вонзились в самый центр костяного шара, грозя нарушить целостность его оболочки и не давая использовать это грозное оружие нежити. «Ну же, еще немного!» — шипел Минош, безостановочно творя чары. Объем, запасенный в демоновом хранилище энергии, заметно уменьшился, но если его разбить, то ее вполне хватит, чтобы хорошенько потрепать флотилию лича. Надо только не останавливаться. Схожим образом думал и предводитель нечисти, потому как шар вдруг камнем упал на палубу флагмана, где был тут же накрыт одеялом из защитных темных заклятий. И пока Млеур выбирали новую цель, пришли в движение остальные призрачные корабли. На верхних палубах началась нездоровая суета, озаряемая лишь вспышками магии. Заскрипели блоки, заметались зомби-матросы, и вот уже, перед взглядом изумленного Миноша, на специальных подставках на носу каждого корабля появилась по аналогичному шару, под завязку заполненному силой. «Капитан, разворот! Всю доступную энергию на кормовые щиты! И поживее их, фурга вам всем в глотку!» — закричал он, торопливо восстанавливая маскировочные чары. О победе в бою Минош больше не думал. «Большой удачей будет, если они просто унесут ноги». Оставаясь Легрун в строю, еще можно было бы на что-то надеяться. А так, бегство — вот единственный выход. С большим недолетом вражеское плетение вонзилось в водную гладь и взметнуло в воздух столб воды. До чуткого носа донесся запах тлена и разложения, а кожу стянуло от разом высвобожденной силы. Энергии на чары лич не жалел, что подразумевало наличие гигантских ее запасов. Минош скрипнул зубами. Он, кажется, про своего коллегу вспомнил. «Во имя темного Орриса! Да чтобы утихомирить тварь, половина флота Млеур понадобится!» «Нет, если он все-таки выживет и доберется до дома, то костьми ляжет, но найдет способ ослабить мерзкую нежить. И неважно, что для этого понадобится. Найти особо хитрые заклинания, раскопать тайные знания или подставить под удар кого-нибудь третьего. Главное, отвести угрозу от его народа, потому как в то, что неизвестный собеседник Лича рано или поздно приведет флотилию немертвых к побережью страны Млеур, Минош ни капли не сомневался. Еще бы вот только выжить самому».